Рафаэль шел в группе друзей – Батиста Нази, Тадео Тадеи и нескольких художников, среди которых был приехавший из Перуджи его друг Эузебио да Сан-Джорджо. Такое событие – это выставка, и не посмотреть. Направлялись к мастерской Баччо Даньоло, излюбленному месту сборищ. Говорили громко, весело, повышенными голосами. В мастерской у Баччо Даньоло их встретил хозяин. Тут же был, разумеется, и Содома. Ширококосный, похожий на медведя Баччо Даньоло, размахивая огромными ручищами, кричал: «А ну, друзья, посмотрите! В честь Леонардо и Микеланджело я разукрасил свою берлогу не хуже, чем синьория свою выставку, даже флаги у входа. А чем мы вас угостим с Бацци, вы и подумать не могли». Бацци Содома появился растрепанный, сердитый, держа свою любимицу-мартышку наперевес, и, шлепая ее, как маленького ребенка, кричал: «Дрянь этакая, Летти! Она чуть не испортила мне все сооружение в честь примирения двух колоссов. Сорвалась с цепи, а когда я ее поймал, посмотрите, что она сделала с моей головой, и чуть не вырвала мне все волосы из бороды». Он сёк обезьяну, а она неистово кричала. И в то время как он привязывал вырывавшуюся Летти к крюку, на котором Баччо вешал обычно свою палитру, слуги внесли в мастерскую огромное блюдо, обвернутое тонкой бумагой. Содома стал осторожно открывать его. Среди чего-то светлого, воздушного, намечались очертания двух женских фигур. «Хорош мой пирог! Как раз к случаю!» Торжествующий голос Содомы был подхвачен взрывами смеющихся веселых голосов. «Вот так к случаю! Пирог из воздуха и пены морской! В честь наших прославленных маэстро! Бацци! Бацци! И насмешил же ты! Да почему тебе понадобился для их прославления Олимп со своими богами, богинями и полубогинями? Бацци! Да ведь тут нет и тени напоминания о картонах с лошадьми и воинами! Причем тут Микелле и Леонардо? Молчите и смотрите лучше. Венера и Психея — олицетворение красоты и нежности. Контрастируют с мужеством того, что выставлено в Синьории. И все мы приобщимся в честь Леонардо да Винчи и Микеланджело к этой красоте. И напомним им, что кроме грозной войны есть радость любви». Огромный пирог из яичных белков и сливок изображал облака Олимпа, обиталище древних богов. Там возлежала богиня красоты Венера, и у ног ее хрупкая юная Психея, возлюбленная ее сына Амура. Девушка молит Венеру вернуть ей улетевшего от нее бога. Гром рукоплесканий наполнил мастерскую. Молодежь была вне себя от восторга. Содома разводил руками: «Друзья мои, это все, что можно было сделать из такого эфемерного материала, как белки, мука и сливки, скрепленные сахаром. Прошу отведать, какая из фигур на Олимпе вкуснее? Я своим пирогом хотел напомнить великим мастерам о любви, которую они пренебрегают ради славы воинственной и мирной. А ты, о юноша», — обратился он с пафосом к Рафаэлю, — «с твоей нежностью Антиноя, тебе, наверное, не приходится напоминать о любви? Мой друг, на тебя заглядываются все девушки Флоренции». Рафаэль покраснел, хотел что-то сказать, но его слова утонули в хохоте художников. Содома был прав. Трудно было подсчитать всех вздыхавших по нем флорентинок, как и других девушек в тех местах, где он появлялся. И некоторым он отвечал взаимностью, но до сих пор не нашел ни одной, с которой хотел бы соединить свою жизнь.